Пока мы отсутствовали, бомбисты навезли кучу железа. Неутомимый Тит организовал двухсменную работу. Одни отдыхают, другие вкалывают. Получается круглосуточный производственный цикл. — А водители? — возмутился Федя. — Их-то менять будет. — И ничего страшного, я все продумал. Легковесно отмахнулся Тит. — Они же не все время в пути, верно? Пока разгрузка-погрузка, они спят. — А сам? — не отставал Федя. — При такой работе нужна внимательность и сосредоточенность. Ты спал? Нет? — Да, да, конечно. — Когда? — Ну, не то чтобы полноценно спал, но прикемарил немного, так что все нормально. Тит весь горит. Взор — прожектор. Маниакальная устремленность во взгляде. Человек занят важным делом. И в то же время он ведет себя покладисто, не спорит и даже оправдывается. Главное дело, а вопросы подчинения уже вторичны. Пока работали вместе, я за ним понаблюдал. Поначалу он мне показался натуральным маньяком, а это, сами понимаете, очень опасно и непредсказуемо. Так что повод для всесторонней оценки личности был очень даже весомый. Ну так вот, он, безусловно, маньяк, но только в части, касающейся его ИД-фикс. Во всех остальных отношениях он вполне вменяем и в немалой степени наделен качествами лидера. Тит — человек-искорка, быстро сходится с людьми, умеет расположить к себе. Инвалида Володю расспросил о войне в перерывах во время короткого отдыха. Восхитился, посочувствовал, а после очередной ходки привез древний саперный тесак и запросто подарил. «Держи, Вовчик, тебе нужнее. Я один фиг с этой штукой обращаться не умею». Видите как? Для Тита Володя вроде бы проходной товарищ. Ведь не обошел вниманием, вник. Володя весь сияет, надраивает тесак, и, разумеется, теперь он любит Тита. В общем, наш главный бомбист — опасный и неординарный товарищ. Маньяк и обаяшка. Умеет расположить к себе человека буквально на ровном месте. Если не погибнет до срока, не успев набраться опыта, вырастет полноценный лидер. Ну, и куда, интересно, этот лидер поведет свою команду? Вопрос, впрочем, пока что чисто риторический. Где взял тесак? — заинтересовался Федя. — Да тоже занимался поисковой работой, — охотно пояснил Тит. — Только не в клубе, как вы, а с черными следопытами. — Ясно. К тому же еще и авантюрист. Интересный тип. В процессе работы стало понятно, зачем бомбистам доски. Они из досок делали короба, и уже в них укладывали снаряды. Честно говоря, я думал, что все поместится в один слой на полу. Но оказалось, что это не так. Насчет коробов они придумали правильно. Никаких тебе осыпающихся штабелей и беспорядочных куч. Все ровненько и аккуратно, даже глаз радуется. Хотя... Вот это последнее сказал, не подумав. Чей это глаз? Может радоваться, любуясь ровными рядами ржавых снарядов. Разве что глаз сапера-маньяка или главного московского бомбиста Тита. Между делом Федя дал инвалиду Володе чемодан и попросил оборудовать в директорский кабинет, развесить документацию, привести все в порядок и прибраться. «Теперь здесь будет клуб «Патриот». Володя радостно бросился выполнять распоряжение, от усердия чуть даренный тесак не потерял. «Федя, это шиза!» — живо отреагировал я. «Какой в жопу патриот?» «Нет, это даже не шиза. Шиза зачастую явление, уходящее и приходящее, о чем свидетельствует расхожее выражение «его посетила шиза» или «ее». А вот это уже клиника, очень стабильное и полноценное состояние. «Ну, надо же соблюсти какую-то видимость», — стал оправдываться Федя. «Какую видимость, Федя? Ты уже давно не президент клуба «Патриот», ты беглый преступник. Перед кем видимость, Федя?» Как водится, поспорили немного. Федю не переубедить, президент «Патриота» — это пожизненно. Ну и ладно. Поработали, втянулись. Федя с удовольствием плотничал, у него это здорово получалось. Я через «не могу» вошел в ритм, разогнал боль, вроде бы пришел в норму. Чуть позже приехала Ленка, слегка отдохнувшая, посвежевшая, в меру мучимая бездельем. То есть снаряды таскать уже не будет, но хочет приносить обществу пользу. Ленка пересчитала нас по головам и решительно заявила, что собирается кормить трудовой народ. Мы с Федей скинулись, дали денег. Ленка поехала, купила буженины и французских булок, сделала бутерброды. Володя приготовил чай, и в самом деле покормили народ. Уже хорошо. Сразу стало как-то уютнее, приятнее, теплее на душе, и даже проклюнулась какая-то видимость коллектива, слаженности и товарищеской спайки. А я между тем забыл посматривать на коммуникатор. Я же должен регулярно мониторить сайт с борзыми. И пропустил сеанс. А когда спохватился, там уже висело второе объявление. После «Ищу русских борзых» объявление было нелицеприятное и весьма эмоциональное. «Я уже запарился искать этих в конец оборзевших русских борзых. Они что, все разом передохли или мигрировали в Лаос? Если хоть одна завалящая борзота осталась, ищите меня здесь». И адрес. Я быстро набил в ответ: «Принято». Федя наскоро застращал юнг: «Не ездить никуда, только разгружать, таскать, укладывать. А потом сразу домой». И мы укатили по указанному в объявлении адресу. С Геной встречались в большом магазине компьютерных игр «Частичная деградация», что на пересечении 117-й Бесстыдной и Наноинфантильного переулка. Общаться пришлось через стеллаж в разделе «Русская классика». Тут вообще было пусто, за всю беседу ни одного посетителя, кроме нас. Мы стояли у стеночки за стеллажом, а Гена со стороны входа, так что даже если его соглядатые и нахамили бы, приволокшись за ним следом, они увидели бы своего объекта в гордом одиночестве, старательно читающего Рецкий к дискам Глинки и Рахманинова. «Мило, ничего не скажешь». Гена вызвонил нас в неурочное время в связи с резким обострением ситуации по Лехиной проблеме. «Есть вариант не дожить до суда. Сегодня ночью, в честь праздника, к нему за деньги пустили родственника пострадавших джигитов». «Как такое могло получиться? Там же охрана, надзор везде». «Легко. За деньги все, что хотите. За большие деньги, тем более». «И что он, Леху?» «Да нет, ничего там не было, и вообще в камеру его не впустили, они через кормушку общались». «И что сказал этот родственник?» «Сказал пару ласковых, типа того, тебя, труп ходячий, очень скоро переведут в СИЗО Махачкалы, оттуда ты бесследно исчезнешь, потом тебе переломают руки и ноги 30 раз каждую, и того 120 раз всего. А уже после всего этого отрежут голову». В общем, предупредил. Посмотрел на реакцию. Потешил душу, одним словом. Да, дела. Мы на скорую руку обсудили ситуацию. Честно говоря, выглядело все это довольно гротескно, особенно вот в таком рождественском формате с засылкой гонца. Больше похоже на чью-то пьяную выходку, чем на реальную угрозу. Известно, что эта публика гораздо раздавать клятвы насчет все подряд поломать, обрезать, обстругать и развесить по кустам.